На такую авантюру жених согласился, хоть и со скрипом, поэтому в ближайшее дежурство Амбридж мы специально появились в общем коридоре после отбоя. Северус был под мантией-невидимкой, которую мы одолжили у Гарри, а я была самой собой. Как говорится, ловля на живца. И она сработала. Профессор Зати, только заметив меня, сразу же направилась в мою сторону и стала отчитывать за ужасное поведение. Женщина уже хотела назначить мне наказание, как с ней посыпил ее заклинанием, а затем скинул с себя легендарный артефакт и накрыл им спящую Амбридж. В Мунга мы переместились к каминам из покоев Северуса, чтобы не привлекать лишнего внимания и не вызывать каких-то подозрений. Объяснив главному целителю, который известен ненавистью к Дамблдору, весь расклад, то Смитвик сразу же согласился нам помочь. Результаты обследования просто поражали. У женщины в таком возрасте все еще стояли блокаторы магического ядра, которые удалось не только снять, но еще и узнать, кто последний раз настраивал данный артефакт. Угадайте, кто же автор этого непотребства? Правильно, Дамблдор. Но это было еще не все. В крови плескалось зелье, которое изменило внешность человека, приближенную к животному, а также выяснилось, что в последнее время, пока женщина находилась в школе, на профессора было наложено подчиняющее заклинание. Смитвик, конечно, сразу снял блокираторы ядра, вывел зелье и избавился от Империуса, но Амбридж предстоял длительный курс лечения. После информирования обо всем Долорес Калдомедик удалился из палаты, оставив нас, меня и Северуса, наедине с женщиной. «Мисс Амбридж», — осторожно начал Северус, — «что последнее вы помните? Как я оказалась в кабинете Дамблдора, а потом?» Молодая женщина всхлипнула. После того, как к Долорес вернулась родная внешность, она стала соответствовать своему возрасту. Я пыталась сопротивляться, честно, но директор сильнее меня, а что я творила с детьми? Меня посадят за такое, я же всегда мечтала преподавать. Думаю, что свидетельство целителя Смитвика полностью вас оправдает, продолжил Снейп, но все в Хогвартсе вас помнят тираном, а так как внешность у вас теперь другая, то нужно будет сменить имя. И что вы предлагаете? Выйти замуж? У Амбридж началась истерика. Кто меня такую страшную в жены возьмет? Вы сейчас другая, Долорес, мой жених начал успокаивать чиновницу, а я сидела в углу палаты и наблюдала за этой сценой, очень даже симпатичная молодая женщина. Давайте вызовем Фаджа, вашего начальника, и будем думать, как лучше поступить, а я позову своего друга, который может подкинуть пару идей для разрешения данной ситуации. Амбридж согласилась, и уже через полчаса у нее в палате был министр магии Марвела Гонт, который только начинает политическую карьеру с чистого листа. Прибывшие мужчины, выслушав нас по очереди, особенно про то, что касается Дамблдора, пришли к единогласному решению. Долорес в срочном порядке станет женой Марвела, которому она понравилась, что очень удивило Северуса. А Фадж немедленно издает приказ об аресте Дамблдора, которому светит поцелуй Дементора лишь за то, что он сделал с Амбридж, не говоря уже о других преступлениях. На следующий день за завтраком директора не наблюдалось, по отсутствию которого я поняла, что он уже в курсе новостей о его аресте. Как только совы доставили утреннюю почту, а присутствующие в большом зале начали читать ежедневный пророк, то помещение наполнилось различными возгласами. В особенности, выделялся Гриффиндор и его декан, которые не верили тому, что сообщалось в газете, а также выкрикивали, что данная клевета является происком врагов директора, а именно, Волан-де-Морта. К концу завтрака в Хогвартс пожаловал попечительский совет в полном составе для выбора нового директора школы, поэтому занятия на сегодня были отменены. Деканы и попечители направились к горгулье, которая была входом в директорский кабинет, и начали поочередно вставать напротив нее. Откуда я это знаю? Так мы с Гарри под мантией-невидимкой наблюдаем за всем этим. Горгулья открыла вход в кабинет только тогда, когда перед ней встал Северус, который теперь являлся директором. Все поздравили его, кроме, конечно же, МакГонагалл, которая начала истерить. «Это я должна быть директором. Я столько лет была заместителем Дамблдора, а теперь этот меченый слуга Волан-де-Морта будет всем здесь заправлять». Все присутствующие были в шоке от преподавателя трансфигурации, а Северус специально оголил рукав, чтобы доказать отсутствие метки. Минерва начала истерить пуши прежнего, поэтому ее связали, усыпили и отправили в Мунго в отделение для буйных. На обеде объявили, что теперь директором Хогвартса является Северус Принц, который наконец-то мог появляться с этим именем в обществе. Все были рады, за исключением гриффиндорцев, которые заглядывали в рот Дамблдору, что неудивительно. Жених теперь будет преподавать только высшие зелья, ведь все остальное время он будет занят директорством, а на свое место преподавателя и декана любезно пригласил Горация Слизнарта, который с охотой согласился на такое предложение. Деканом Гриффиндора стала Септима Вектор, с которой не забалуешь, а профессором трансфигурации вызвался лорд Гринграсс. Преподаватель Зати остался прежним, только с другим именем, Дария Гонт, которая активно будет преподавать практику. Вечером того же дня я уже сидела не в подземельях Хогвартса, а в директорской башне и наслаждалась обществом жениха. Всю атмосферу прервали портреты бывших директоров, которым нужно было все знать про всех. «Юная мисс должна отправиться к себе», — начал ворчать Финиас Блэк. «Находиться в обществе мужчины вечером незамужней девушки является дурным тоном, тем более для такой молодой леди». «Мистер Блэк», — начал Северус, — «не сочтите за грубость, но мисс Спрюэтт является моей невестой, поэтому будет здесь столько, сколько нужно». «Это понятно?» Естественно, портретные личности начали возмущаться, но Снейп наложил на них силенцы и прикрыл рамы черной тканью, чтобы самые любопытные не пытались подглядывать. «Естественно, я поняла намек, поэтому спустя мгновение уже сидела на коленях своего жениха и жадно его целовала. «Как ты?» – спросила я, ведь понимала, что мужчине нужна поддержка в такое непростое время. «Устал?» – Северус уткнулся своим носом в мою шею. «Я совсем не хотел быть директором, ведь знал, какая это ответственность, если делать все по правилам, в отличие от Дамблдора. Тем более теперь моя жизнь будет находиться под прицелом чиновников и журналистов, что не есть хорошо в нашем случае. Они могут узнать, что мы, допустим, поженимся в Рождество, если все пройдет успешно. Но на это же будет воля магии», — попыталась я возразить, но сама прекрасно понимала, что женитьба на несовершеннолетней ужасно скажется на репутации. «Я это знаю, и многие это будут понимать, но пресса все это напечатает под другим углом», — вздохнул мой мужчина. «Ты не подумай, что я не хочу связывать свою жизнь с тобой. Я очень этого хочу, Эви». Северус нежно меня поцеловал и пожелал спокойной ночи, ведь я теперь ночевала в директорских апартаментах. Только я хотела открыть дверь в свою комнату, как окружающая обстановка начала расплываться перед глазами, а тело утягивать куда-то в трубу. Последнее, что я видела, — испуганный взгляд жениха. Часть 24. Очнулась я в больничном крыле, что уже меня порадовало, ведь это значит, что я никуда не переместилась, так как ощущения были как при путешествии с помощью портала. Спустя несколько минут ко мне в палату вошел Дамблдор, которого я до ужаса боялась, но не показала этого. Но мне показалось странным то обстоятельство, что бывший директор Хогвартса не старается залезть мне в мозги. Я еще больше испугалась. «Где же Северус?» «Мисс, как вы себя чувствуете?» — спросил мой собеседник, но не дождавшись ответа, продолжил. «Как вас зовут, и что последнее вы помните?» От таких вопросов я выпала в осадок. «Неужели Дамблдор меня не помнит, или специально разыгрывает этот спектакль?» Хорошенько присмотревшись к старику, я заметила, что он не наряжен в цветастую мантию, как обычно это бывало, а еще морщин на его лице было несколько меньше. Я, кажется, поняла, что со мной случилось, но пускай я ошибаюсь. «Меня зовут Эвелин Прюэтт», — начала я. «Последнее, что я помню, кабинет директора, из которого я намеревалась выходить, но что-то пошло не так, вернее все поплыло перед глазами, и было ощущение аппарации. Как вы думаете, что с вами случилось?» Добродушно улыбнулся Дамблдор, который был совсем другим человеком сейчас, нежели в мое время. «Перемещение во времени, в прошлое», — неуверенно задала я вопрос. «Надеюсь, я ошибаюсь. Сейчас август 1975 года, мисс Спрюэтт». Как только старик озвучил, в какое время я попала, то застонала от досады. «Я из ноября 1995 года», — пробормотала я. «Есть ли возможность вернуться назад? Я поговорю с министерством и отделом тайн, чтобы решить, что с вами делать, но возвращение в свое время возможно», — серьезно сказал Дамблдор. «Единственным минусом является то обстоятельство, что год, проведенный здесь, будет равен двум в вашем времени. Отдыхайте, мисс Спрюэтт, я зайду завтра». И я осталась одна. Не думала, что мне придется стать путешественницей во времени. Тут сразу вырисовывается другая проблема. Кто учился в 1975-м? Правильно, мародеры, Лили Эванс и Северус, которые пойдут в этом сентябре на пятый курс. Может, я смогу с ними учиться, главное, только попросить, а вступительные тесты я напишу без проблем. Но еще несколько вопросов остаются открытыми. Менять ли будущее, как это будет выглядеть, каким будет мир, в который я вернусь, как там говорилось в каноне, удивительная вещь, время, могущественное, а когда в него вмешиваются, опасное, но я же не буду полностью менять замысел великого и светлого, тем более что родители Гарри живы и здоровы, а вот улучшить проживание мальчика после фальшивой гибели Поттеров в принципе можно, и то, за счет виновника, главного противника Дамблдора. Вопрос, как с ним связаться и рассказать все то, что его ждет в будущем. Сделать что-то для себя, вряд ли. Если мои настоящие родители останутся живы, то я вообще могу не родиться, ведь лорд Прюэтт вряд ли позволит своему сыну, Фабиану, жениться на маглорожденной Мэри Макдональд. Но даже если такое произойдет, то у меня будет совершенно другая жизнь, а мне нравится моя, нынешняя. А вот жизнь Северуса я бы поменяла, но для этого мне нужно поговорить с его семьей, а желательно с матерью, Эйлин Снейп, которую в дальнейшем ждет смерть, и еще живым лордом-принцем, чтобы последний помог дочери вылечиться и ввел внука в свой род, сделав наследником. Но что ждет меня в таком случае? Ведь лорд-принц будет жив, а у него с семьей Прюэтт заключен договор на помолвку. Не будут же меня отдавать замуж за старика. Надеюсь, что в измененном будущем я все-таки буду с Северусом. На следующий день я проснулась от шума, который доносился со стороны соседней кровати. Повернув голову на источник дискомфорта, я увидела тяжело дышащего молодого человека со знакомыми шрамами на лице. Ну, конечно, Люпин. Может, если бы я не знала о нем многого, то наверняка посочувствовала бы ему, но нет. Особенно зная, что он стоял и смотрел, когда его друзья издевались над моим Северусом. Но дальше размышлять мне не дал вошедший в палату директор. «Доброе утро, мисс Прюэтт. Так как через пару дней начало учебного года, то вам необходимо пройти распределение на факультет, определиться с курсом и посетить косую аллею для покупки всего необходимого на этот учебный год». Жестом старик показал следовать за ним, и вот через несколько минут я уже нахожусь в директорском кабинете, который совсем не изменился, может только книг чуть меньше. «На каком факультете вы учились, Эвелин?» – задал вопрос Дамблдор, который, видимо, думал, как бы запихнуть меня на Гриффиндор. «На Когтевране, сэр, я же не дура говорить ему про Слизерин, к которому у него предвзятое отношение. Все равно старик не сможет залезть ко мне в голову незаметно и увидеть там правду. Думаю, что смена факультета вам не повредит, девочка моя. Кто бы сомневался, Дамблдор такой же, каким был в мое время, но он здесь действует более мягко, нежели в будущем». Директор надел мне на голову распределяющую шляпу, которая заговорила со мной своим скрипучим голосом. «Я отправлю тебя на факультет, который хочет этот козел, милая, но не отчаивайся. Делай все так, как задумала, и спаси для себя главного шпиона этой сволочи в будущем. А теперь, Гриффиндор, поздравляю, Эвелин, с распределением на факультет храбрых и благородных», начал заливаться соловьем Дамблдор, «но ты не можешь фигурировать здесь с такой чистокровной фамилией, поэтому пусть тебя зовут в этом времени Эвелин Дюбуа, которая приехала из Франции на год по обмену. Думаю, что это более чем подходит, в этом старик был безусловно прав, а можно меня зачислить на пятый курс. Хоть я и училась на четвертом, но программу следующего года уже знаю, а терять лишний год мне не хочется, тем более когда я вернусь в свое время, то буду старше на 2 года. В этом есть смысл, девочка моя», — улыбнулся Дамблдор, «а теперь возьми этот мешочек, в котором более чем достаточно на первое время, и отправляется за покупками, ведь с косой аллеей ты наверняка знакома». Я сердечно поблагодарила директора и камином переместилась в Лондон. Вчера у меня не было времени обшарить свою одежду, поэтому сейчас я нашла свой бездонный кошелек, в котором, к моему удивлению, была приличная сумма. На нее я могу купить небольшой дом, но я все равно этот год буду в школе, так что пока оставлю ее на всякий пожарный. Косая аллея совсем не изменилась за 20 лет, в моем времени она абсолютно такая же. Учебники я пойду покупать в лавку старьевщика или в книжной на Цветочной улице, так как во Флориши Блоттс ничего хорошего нет. Я решила заглянуть сначала к старьевщику, так как помимо книг у него можно найти всякие безделушки, которые в обычном мире могут стоить хороших денег. Никогда я еще не была так счастлива. В магазине подержанных вещей мне удалось найти литературу за пятый курс 30-х годов этого века. Вся такая окрыленная я на выходе из лавки столкнулась с молодым человеком, которым оказался мой будущий муж. «Извините, сэр, я немного отвлеклась», — включила я доброжелательность, которую Зельевар в этом возрасте не часто видел. «Угу», — буркнул Снейп. «Кстати, его вид оставлял желать лучшего. Поношенная одежда, сальные волосы, желтоватая кожа. Человек серьезно увлечен зельями. Но тут он стал меняться на глазах и превратился в красавца, которым я его помнила, просто моложе. Черт, я не учла проклятие, наложенное его матерью. Мистер Снейп?» — спросила я, чтобы завязать разговор. Естественно, только что названный удивился. «Я слышала, что вы прекрасный зельевар, мне нужны крема, шампуни и духи. Вы бы могли меня этим обеспечить примерно на 10 месяцев?» «Я не занимаюсь таким легкомыслием», — ответил Северус, чуть скривившись. «Да, любимый, характер в подростковом возрасте у тебя не был подарком. Ну, ничего, и не таких видали в прошлой жизни. Я заплачу в 2 раза больше от рыночной стоимости. Соглашайся, милый, я же знаю, что тебе нужны деньги». «Хорошо», — вздохнул Снейп, — «только как с вами связаться?» «Дюбуа, Эвелин Дюбуа», — я протянула ему свою руку. Сначала Северус опешил, видимо, его шокировало то, что я не брезгаю к нему прикасаться, но быстро взял себя в руки и поцеловал тыльную сторону моей кисти. «Я на год в Хогвартсе, приехала из Франции по обмену. К сожалению, меня зачислили на Гриффиндор, хотя я была не против Слизерина. Видимо, тут какие-то игры среди персонала. Очень приятно, мисс Савелин». Уголок рта Зельевара пополз вверх, что было так знакомо. «Снейп, Северус Снейп, но вы и так об этом знаете. Что вы со мной сделали?» «Ничего, видимо, он увидел свое отражение, которое его шокировало, но я решила его немного подтолкнуть к разгадке таких изменений, очень похоже на снятие какого-то проклятия, скорее всего фамильного. Спросите у своих родных, возможно у матери, так как такие чары по женской части. До встречи, мистер Снейп, было приятно с вами познакомиться». Я оставила своего будущего жениха переваривать информацию, а сама направилась в Твилфит Титаттинг, чтобы накупить себе качественные и защищенные одежды. Этот год я решила отдохнуть от своего ремесла, но про ритуалы я не собиралась забывать. Пока я находилась на Косой Аллее, то увидела много знакомых лиц: Поттеров, Малфоев, Прюэттов, Уизли, Блэков. Но встреча с Северусом мне все не давала покоя. Я не знаю, в какой промежуток времени умерла его мать, поэтому на ближайших выходных во время учебы я планировала посетить Хогвартс, предварительно поговорив с лордом принцем. Часть 25. Время до 1 сентября пролетело быстро, если учесть, что я практически поселилась в библиотеке, в которой было гораздо больше фолиантов, чем в будущем. Также по моей просьбе меня поселили в отдельную комнату, учитывая необычные обстоятельства. Вечером я спустилась в большой зал, где уже все собрались за исключением первокурсников, которые должны были пройти распределение. Я направилась к столу Гриффиндора, замечая на себе заинтересованные взгляды присутствующих, но меня волновал лишь один. Посмотрев в сторону стола Слизерина, я поймала взгляд Северуса, который теперь притягивал достаточно женского внимания, чтобы начать его ревновать. Подмигнув Снейпу, я села за стол львиного факультета. Ко мне сразу же подсели мародер и Эванс, от вида которых я мысленно застонала. Они все были мне противны как люди, ведь я прекрасно знаю, что они сделали в будущем, и на что они способны. Блэк хоть и обалдуй, но по крайней мере никого не предавал. «Что за прекрасный цветок появился у нас на факультете?» — обворожительно улыбнулся Сириус. «Если бы я не знала этого Лавеласа, то ответила бы ему взаимностью. Сириус Блэк, к вашим услугам, миледи». «Эвелин Дюбуа, месье», — я отзеркалила крестному Гарри улыбку. «Познакомься, Эвелин, это Джеймс Поттер», — указал бродяга на копию моего друга с карими глазами. «Это Ремус Люпин, староста мальчиков. Этого парня я уже видела в больничном крыле. Правда, сейчас он выглядел гораздо лучше. Это Питер Петтигрю, милый и тихий юноша. Теперь я лицезрела будущего предателя, а это...» «Я и сама могу представиться, Блэк», — перебила Сириуса рыжеволосая девушка. «Я Лили Эванс, староста девочек». «Очень приятно», — ответила я всем. Не зря слизеринцы, а потом еще и Северус в каноне, называли ее грязнокровкой. Эванс игнорирует даже элементарные правила этикета, что уж говорить о традициях и законах магического мира. Пока мы знакомились, прошло распределение, поэтому все сразу приступили к ужину, прерываясь на разговоры. Уже на выходе из зала меня ожидал Снейп, как я поняла по его взгляду. «Мисс Дюбуа, мы могли бы переговорить насчет вашего заказа, Нюниус. Никуда она с тобой не пойдет», — вклинился Блэк. «У меня такое ощущение, что на Северусе висит красная тряпка, а крестный Гарри выступает в роли разъяренного быка. Мистер Блэк, я сама решу, с кем мне общаться, а с кем нет», — холодно ответила я Сириусу, а затем обратилась к Зельевару. «Северус, покажите мне обещанные виды с астрономической башни». Я подхватила под руку Снейпа, и мы направились в сторону лестницы. Если слизеринцей был шокирован моим напором, то вида не подал. Кстати, когда я отшила Блэка и заинтересованно смотрела на Северуса, то успела заметить, как меня прожигают два зеленых глаза. Как бы Эванс чего-нибудь не вытворила, так как я увела у нее любимую грушу для битья. Как только мы оказались на астрономической башне, я наложила комплекс чар конфиденциальности, чтобы никто не смог подслушать наш разговор. «Извините за фамильярность в большом зале», — начала я, «но по-другому таких людей, как Блэк, на место не поставить. Ничего не имею против неформального обращения», — чуть улыбнулся Северус, «а с Блэка давно пора сбить спесь. Меня интересует вот что, ты же знала, какое именно проклятие на меня наложили. Да, давно в чистокровных семьях использовали этот способ для того, чтобы связать свою жизнь со своей судьбой или родственной душой. Такие союзы были удачны и плодовиты. Побочный эффект такого проклятия – невозможность построить нормальные романтические отношения с кем-либо другим. То, что я сказала, было абсолютной правдой, так как мы с Северусом, его взрослой версией, перерыли тогда всю библиотеку в Принц-Миноре, чтобы найти хоть какую-то информацию об этом проклятии. Я заметила, что мой собеседник о чем-то задумался. «Тебе не понравилась судьба в виде моей персоны? Просто не думал, что матушка на такое пойдет», — вздохнул Снейп. «Она просто хочет, чтобы ты был счастливым, вот и все», — улыбнулась я. «Раз нам предстоит быть в одной лодке, то прошу», — мой суженый снял с себя мантию и накинул мне на плечи, а я немного смутилась от его действий. Северус встал рядом со мной, смотря куда-то вдаль, чтобы потом не было недопониманий между нами. «Я кое-что расскажу. Лучше ты услышишь это от меня, нежели от злых языков». Юноша на мгновение затих, а потом продолжил. «Я всегда думал, что мне предназначена соседская девочка, Лили Эванс. Ты с ней сегодня познакомилась, это староста Гриффиндора. Но я взрослел, а наше общение исчерпало себя. Теперь я ей нужен лишь для учебы, а общаться ей нужно лишь с теми магами, родители которых имеют приличный вес в обществе. Я не буду пока разрывать эти потребительские отношения, пускай это будет на ее совести. Самое интересное, что моя мать всегда была против общения с этой девицей, как знала ведь. Я не перебивала монолог Снейпа, ведь он, наверное, первый раз так открылся перед кем-то, учитывая его детство. В знак поддержки я взяла его за руку и сжала ее, а он потом просто обнял меня за плечи, не позволяя себе ничего лишнего. «Раз уж все так получилось, Эвелин, — начал Северус, — то за твой заказ я возьму деньги только на ингредиенты». Я ничего не ответила, а лишь благодарно на него посмотрела. Моя благодарность будет заключаться в рекламе его творений, которые, возможно, произведут потребительский взрыв на рынке магической Англии. Северус проводил меня до входа в гостиную Гриффиндора, поцеловав руку на прощание. Как только я зашла на факультет, то взоры всех присутствующих обратились ко мне. «Добрый вечер. Как говорится, воспитанность и вежливость – наши все». Многие ответили тем же. «Эвелин, ты поаккуратней со Снейпом», – заговорила Эванс. «Он увлекается темными искусствами». «И что же это за темные искусства?» Притворно удивилась я, но, видимо, рыжая не поняла моего сарказма. «Лили, послушай, меня этим не удивить, ведь я приехала из Франции, где условно разрешена некромантия, а здесь, в Англии, много полезного под запретом, например, магия крови, ритуалистика, алхимия. Без этих наук не будет никакого развития, что мы и наблюдаем последние 20 лет в Англии. Только ваше министерство так отличилось, другие страны просто смеются над Британией и ее магами, которые не могут поступить в нормальный университет без этих предметов. А как изучать эти науки, если они запрещены?» Логика Эванс не отличалась, или не видела дальше собственного носа. «Ты думаешь, чистокровные ничего не делают и спокойно сидят у себя в минорах?» — ухмыльнулась я. Как бы не так, их с детства обучают всему, что должны знать приличные маги. Но это же нечестно. Почему обычным волшебникам и волшебницам нельзя пользоваться такой литературой и возможностями? Негодовала рыжая. Это называется разные стартовые условия, и что Северус в ней нашел? Она же идиотка. Еще скажи, что в магловском мире все равны. Не смеши меня. Приведу простой пример. Дети чиновников имеют больше привилегий, чем простые смертные. Скажи, что это не так? Так, пробормотала Эванс, соглашаясь со мной. И как, допустим, мне изучить магию крови и ритуалистику? Нанять учителей через гоблинов, пожала плечами я, но это удовольствие не из дешевых. Спокойной ночи. Я направилась в свою комнату, но дожидаясь ответа от Лили. Завтра начиналась учеба, а мне еще нужно было написать лорду-принцу письмо с просьбой о встрече. Уважаемый лорд-принц, я бы не стала отвлекать такого достопочтенного человека, как вы, от дел, но ситуация, касающаяся вашей семьи, не требует отлагательств. Как мне стало известно, ваша дочь Эйлин Принц, в замужестве с Нейп, находится сейчас в очень плохом состоянии. Поэтому прошу вас о встрече, чтобы все обсудить по данной теме. Спросите, какое мне дело до вашей дочери? Я просто переживаю за человека, которому будет плохо от того, если с Эйлин что-то случится. С уважением, Эвелин Дюбуа. Утром я уже хотела отправиться в Совятню, чтобы послать это письмо школьной совой, как меня перехватил в гостиной Сириус. И что это такое было на ужине? Ты о чем? Что за собственнические замашки у него? Я ему никто, зачем весь этот цирк? Или это такой способ привлечь внимание девушки, которая после таких сцен ревности будет чувствовать себя кому-то нужной? Почему ты ушла с Ньюниусом? Продолжал злиться Блэк. У тебя с ним что-то есть. Он же мерзкий, ничтожный. Продолжить описание Сириус не смог, так как я дала ему пощечину. А теперь послушай меня внимательно. Воздух в гостиной будто похолодел, и все присутствующие в этот момент обратили на нас внимание. Я тебе никто, как и ты мне. Поэтому не надо мне указывать, с кем мне встречаться, а с кем нет. Даже если бы с Северусом, я специально выделила имя, чтобы сплетня донеслась куда надо, у меня что-то было, то это никак не твое дело или чье-нибудь еще. Я, в отличие от большинства, не ведусь на твою так называемую красоту, а больше обращаю внимание на личностные достоинства, которых у Снипа в разы больше, чем у тебя. И не надо на меня так смотреть, это уже я крикнула здесь собравшимся, на себя посмотрите, устроили здесь дискриминацию факультетов и отдельных личностей. Расисты, вы ничем не отличаетесь от Волан-де-Морта. Подумайте над этим. После я развернулась и вышла из гостиной. Часть 26. Лорд-принц, копией которого был мой жених, быстро согласился на встречу, и вот уже в первую субботу учебного года я нахожусь в Принц-Миноре. Когда все церемонии были выполнены, то я начала говорить, ничего не скрывая от деда Северуса. Лорд-принц, вы скорее всего мне не поверите, но я прибыла из будущего. Мой рассказ длился несколько часов, и мужчина ни разу меня не прервал, а лишь задумчиво смотрел на меня, что-то взвешивая в своей голове. Он заговорил только тогда, когда я замолчала. Внесите все свои воспоминания в омут памяти, который я предоставлю, но и без этого я вам верю, мисс Прюэт. Интересная штука, жизнь, принцы и Прюэтты должны были породниться посредством союза между мной и Молли Уизли, а получилось даже лучше, чем мы могли себе представить. Но мне придется вас расстроить, Эвелин. Вы вряд ли вернетесь в свое время. Почему? Мой голос был приглушен. А как же Северус в моем времени? Как он будет там без меня? Потому что снятие проклятия с моего внука уже вступило в силу, следовательно, вам суждено остаться здесь, вздохнул лорд-принц. Я понимаю, что вы переживаете за взрослую версию Северуса, но в том времени он уже вас потерял. Остается только строить отношения здесь и сейчас, с чем вы с успехом справляетесь. А как же помолвка, заключенная в будущем, сэр? Я недоумевала, как вообще такое возможно. Вспоминая взгляд, который был у жениха, когда я исчезла, мне сразу делается тоскливо на душе. Она в силе, мисс Прюэт, чуть улыбнулся мужчина, но внука нужно будет поставить в известность. А сейчас давайте поспешим за моей непутевой дочерью. Хоть последние слова лорд-принц проворчал, но в них чувствовалось вселенское сожаление и грусть. Мужчине было далеко не плевать на собственную дочь и ее сына. Что же произошло? Почему Эйлин и Северус живут в таких условиях при живом отце и дедушке, который может их обеспечить? Наверное, Узнаю по ходу разговора. Каукварт – обычный пригородный рабочий городок, но вот тот район, где жила семья Снейпов, оставлял желать лучшего. Найдя нужный дом, дед Северуса, как приличный человек, сначала постучался, но даже через 10 минут нам никто не открыл дверь. Тогда лорд-принц попал в дом с помощью магии, применив простую элохомору на замок. Картина, которая перед нами предстала, просто ужасала. Везде были грязь и пыль, а сама хозяйка дома лежит на обшарпанной и продавленной софе и тяжело дышит. Лорд-принц продиагностировал дочь и пришел к неутешительным выводам, что ей максимум остался месяц, если начать лечить сейчас. Решение было принято тут же, Эйлин забрали в принц Минор, где вызвали семейного целителя, чтобы тот подтвердил диагностику главы семейства. «Мне очень жаль, Актриус, начал колдомедик, но на твоей дочери весит очень давнее проклятие, которое постепенно вытягивало из нее магию и жизнь. Ей было отмерено прожить максимум до 40, так что, а что за проклятие, уважаемый?» Поинтересовалась я, а могло ли действие этой мерзости перейти ребенку миссис Снейп? Такое колдовство обычно накладывают соперницы на своих конкуренток, начал объяснять целитель. Проклятые начинают вести себя совершенно по-другому, нежели до этого, растрачивают свою магию или отказываются от нее, что ведет к гибели. А вы, молодая мисс, совершенно правы, ребенка Эйлин ждет такая же участь. Я испуганно посмотрела на лорда-принца, который был белее полотна. Расслабив ворот рубашки, он спросил, а можно ли что-то сделать, если ребенку практически 16? Да, но побыстрее приводите его ко мне, ответил целитель, после совершеннолетия будет поздно. Когда я уже собиралась покидать принц Минор, дед Северуса передал мне письмо для него и попросил повлиять на внука, чтобы тот срочно посетил родовое поместье. Я была всеми руками и ногами за, так как не хотела потерять своего любимого, ведь поняла, что в будущем у нас бы ничего не получилось, так как на тот момент Северусу уже было 35, а следовательно, плакали мои долго и счастливо. Вернулась я в Хогвартс уже поздним вечером субботы и сразу направилась в башню Гриффиндора, где меня уже ждал Северус. «Эвелин, где ты была?» – спросил он, нависая надо мной. «Ох, вот это страсти! Я думал, что гриффиндорцы тебе что-то сделали, ведь ты с ними поругалась из-за меня». «Север», я осторожно взяла его за руки, отчего он вздрогнул, и повела к окну, чтобы спокойно поговорить. «Я была в Лондоне и не только по делам, вот, держи», я отдала ему письмо деда, «это тебе, прочитай его сегодня же, это важно, надеюсь, что завтра тебя здесь не будет. А насчет гриффиндорцев не волнуйся, я сама им такое сделаю, что мало не покажется». «Что там?» – недоверчиво спросил Снейп, видимо ему не понравилось, что им командуют. «Содержание письма я не знаю, но знаю, кто его написал и при каких обстоятельствах», вздохнула я, не отвергая этого человека. «Он действительно не виноват и сожалеет о случившемся». «Спокойной ночи, Север». Я обняла слизеринца, поцеловала его в щеку и уже собираюсь идти к портрету, как меня развернули и впились со всей страстью в губы. Я тут же ответила, прижимаясь к Северусу все сильнее и сильнее. Когда руки юного Зельевара уже залезли ко мне под блузку, то тот словно очнулся. «Прости, Эви, я не могу удержать себя в руках возле тебя». «Тише, Северус», я положила свою ладонь на его рот, «я все прекрасно понимаю и не обвиняю тебя в этом. Просто это, не дело, вести себя так в коридоре, когда мы не имеем официального, по меркам магической Англии, статуса. Согласись на встречу с человеком из письма, думаю, что наш вопрос решится в ближайшее время». «Приятных снов, любимый!» Я быстро поцеловала своего жениха и скрылась за портретом, надеясь, что до него дойдет смысл моего обращения к нему. Не успела я войти в гостиную Гриффиндора, как на меня накинулись с обвинениями. «Ну, и каково это? Целоваться с Ньюниусом?» Чуть ли не кричал Сириус. «Понравилось, Блэк, в чем твоя проблема?» Спокойно спросила я. «Ты завидуешь Северусу, что он целуется, а ты нет. Так найди кого-нибудь». Крестный Гарри было потянулся ко мне, но я выставила щит, но не в моем лице. Сириус естественно психанул и ушел к себе в комнату, я тоже уже было хотел пойти в свою, но ко мне подошла Эванс. «Эвелин, так нельзя». «В смысле? А вот сейчас я не поняла, что от меня хотят. Он за мной недавно ухаживал, и я не думаю, что Северус к тебе серьезно относится». Рыжая выплеснула на меня свое мнение. Снейп слишком хорошо ее знает, ведь недавно рассказал мне, что Эванс может вставлять палки в колеса. «Не нужно обо мне беспокоиться, Лили, ответила я, лучше скажи, почему ты не ответила на его ухаживание? Еще чего, она не будет отвечать взаимностью каким-то слизеринцам и темным магам, а это был уже Поттер. Я удивляюсь, в кого уродился тихий, спокойный и, главное, справедливый Гарри. Явно не в этих двоих. Тебя предупредили. Будь благодарна. Твоего мнения я не спрашивала. Поттер, шикнула на очкастого я. Тоже мне, король Гриффиндора нашелся. Джеймс словно озверел и уже было выхватил свою палочку, как она оказалась у меня. Бесполочковые и невербальные заклинания мне в помощь. Да уж, храбрые, бесстрашные, но тупые и безрассудные. Прав был во всем взрослый Снейп. Никогда, Поттер, недооценивай своего противника. Я сожгла его палочку в руке, и большинство гриффиндорцев ахнули. Это будет тебе уроком. На этом моменте я покинула гостиную факультета и ушла к себе в комнату. Кстати, стихийная магия открылась у меня после перемещения сюда, в прошлое. Может, лорд-принц действительно прав, и мое место здесь, но что тогда будет с Гарри, ведь директор не откажется от планов на него. А с Луной, хотя Пандору Лавгуд я смогу предупредить о трагическом эксперименте, остается главный вопрос, кто проклял мать Северуса таким проклятием? Снейп, случайная жертва, или нет? Именно такие мысли крутились у меня в голове, пока я не уснула. Утро воскресенья началось с сюрпризов. Во-первых, со мной не разговаривали гриффиндорцы, но я сильно не расстроилась по этому поводу. Во-вторых, около входа в гостиную моего факультета стояли Регулус Блэк и Бартимиус Крауч-младший, которые караулили именно меня, как оказалось. «Господа, доброе утро! Чем обязана?» «Мисс Дюбуа, начал рек, как называл его взрослый Северус, вы были бесподобны, когда осадили моего брата. Уже несколько дней ваша беседа ходит по гостиным факультетов». «Благодарю», — ответила я, еле сдерживая смех. «Мистер Снейп просил нас присмотреть за вами, пока его не будет в Хогвартсе. А это уже сказал Барти, не соизволите ли позавтракать в компании хитрых и скользких змей? По правде говоря, я больше люблю присмыкающихся как раз, поэтому ведите меня», — улыбнулась я этим двоим. Когда я села за стол Слизерина, многие удивились этому. Еще бы, Гриффиндор и Слизерин за одним столом. Но мне было все равно, ведь меня волновал Северус, помощь которого отвергать я не собиралась. Когда уже завтрак подошел к концу, то ко мне подошла декан моего факультета, профессор МакГонагалл, и сообщила о том, что меня вызывает к себе директор. Вот и третий сюрприз за это утро. Часть 27. Кабинет директора встретил меня напряженной тишиной, которая исходила не только от Дамблдора, но еще и от деканов других факультетов. Я решила не мелочиться, если попытаются меня подставить или навязать свое мнение. Мне хватило этого в прошлом времени. Старик попытался вывести меня на эмоции. «Как вам на Гриффиндоре, девочка моя?» «Все прекрасно, директор», — спокойно ответила я. «И не в таких условиях находились. Если собственная семья способна тебя задавить, то что говорить о посторонних людях? Не хотите ли вы пройти перераспределение?» — спросил Дамблдор. «Нет, а зачем? Я выгнуда бровь в лучших традициях своего жениха. Я не крыса, чтобы бежать с тонущего корабля, которым является факультет храбрых и благородных. Что вы такое говорите?» Взвелась МакГонагалл, мнение о которой у меня было и в том времени не слишком высокое. «А как мне еще говорить, если студенты вашего факультета позволяют себе оскорблять за спиной ученика другого факультета лишь из-за принадлежности к нему, бедности и увлечением якобы темными искусствами?» Парировала ей я, а потом повернулась к декану Слизерина. «Профессор Слизнард, почему вы, как декан факультета, не обращаете внимания на то, что некоторым вашим подопечным нужна помощь? Не заступайтесь за них», — потом обратилась к деканам двух других факультетов. «Если ученик с другого факультета в беде, то разве вы можете пройти мимо? Если да, то присутствующие здесь недостойны носить звание деканов и директора. Пусть Хогвартс изберет нового управляющего и глав факультетов. Требую присутствия совета попечителей». «Молодец, девочка», — гаркнула распределяющая шляпа. После моего выговора нас всех выкинуло из кабинета директора, и в коридоре стали появляться члены попечительского совета, которые стали расспрашивать, что случилось. Деканы и директор попытались обвинить во всем меня, но не тут-то было. Глава совета, лорд Абракас Малфой, посмотрел на преподавателей как на сумасшедших и попросил их замолчать, а затем обратился ко мне. «Мисс Дюбуа, расскажите вашу версию. Я поклялась магией, что все, что я скажу, будет являться правдой. Ну, и рассказал о том, что произошло за эти два дня, а также некоторые моменты из рассказов взрослого Северуса, который мне никогда не врал. Директор был зол и скрипел зубами на пару с МакГонагалл, другие же деканы опустили головы. Ну, тогда вы должны знать, что она из будущего, выпалил Дамблдор. Это означало, что меня скорее всего заберут в отдел тайн дая опытов. Не несите чушь, Альбус, не выдержал Карлус Поттер. Все-таки мальчишки этой семьи похожи друг на друга как две капли воды. Это правда, тихо проговорила я, и все уставились на меня. Если вы посмотрите мои воспоминания, то у вас не будет вопросов, почему я так поступила с директором и деканами. Как вас зовут, юная леди? Подала голос Вальбурга Блэк, портрет которой я видела на Гримма. Эвелин Прюэт, вздохнула я, а затем посмотрела на рыжеволосого мужчину, у которого уже виднелась седина, внучка лорда Прюэтта, дочь Фабиана Прюэтта и макглороженной Мэри Макдональд. Выберите нового руководителя школы, и тогда я покажу вам все в омуте памяти. Новым директором стал, как ни странно, мой дед, лорд Прюэтт. Только после этого доступ в кабинет стал открытым, а выбор новых деканов мог подождать. Сделав омут памяти более универсальным, чтобы все присутствующие могли посмотреть мои воспоминания, я погрузила туда свою часть памяти. После просмотра захватывающего фильма все уставились на Дамблдора как на врага народа. Он пытался юлить, объясниться, но ничего не вышло. Вызвали Авроров и главу ДМП, чтобы обыскать кабинет директора. И не зря. Были обнаружены различные темномагические артефакты, которые были настроены на определенных осиротевших студентов, книги и вещи древних семейств, вензеля которых доказывают принадлежность тому или иному роду, флаконы с воспоминаниями, которые посмотрит уже Аврорат, договоры помолвок маглорожденных с представителями чистокровных семейств, в том числе помолвка между Лили Эванс и Джеймсом Поттером. Как это понимать, Дамблдор? Взбеленился лорд Поттер. Почему мой сын помолвлен без моего согласия? Какое вы имеете право вмешиваться в чистокровные семьи? Мальчик захотел обладать девочкой, начал выкручиваться Альбус. Кто я такой, чтобы мешать большой и светлой любви? Взрослые ругались, а я смотрела на все это и понимала, что Гарри скорее всего не родится. Мое настроение испортилось, и это заметили взрослые. Эвелин, что случилось? Спросил меня дедушка. Лорд Поттер, конечно, будет в своем праве и разорвет помолвку своего сына с мисс Эванс, вздохнула я, но тогда Гарри не родится. Я подумаю насчет этого, мисс Прюэтт, смягчившись, сказал Карлус, но и мисс Эванс должна будет соответствовать званию жены чистокровного волшебника. На этом я успокоилась. Дамблдора арестовали, и его увели Авроры, деканов сопроводили на допрос, попечители направились в большой зал, чтобы за обедом объявить новости о смене руководства школы. В итоге, я осталась одна в кабинет с дедушкой. «Эвелин, я хотел бы поговорить с тобой о том, где ты будешь жить во время каникул», вздохнул лорд Прюэтт, «а еще о помолвке». «Не беспокойтесь об этом, дедушка», улыбнулась я, «лорд принц в курсе моего появления, и он не против союза между мной и его внуком». «Но он же полукровка», серьезно сказал дед. «Я тоже, лорд Прюэтт, мой тон стал холодным. И так как между нашими семьями заключен договор, то у вас нет выхода. Тем более я люблю Северуса Снейпа. Внучка, постой», — окликнул меня дед. «Когда я уже собиралась выходить из кабинета директора, прости меня, я погорячился. Ты должна понимать, что мое воспитание накладывает отпечаток на отношение к маглорожденным и полукровкам. Поэтому и вырождается магия», — вздохнула я, «заметь, что полукровки сильнее чистокровных, а маглорожденные чуть слабее последних. Задумайтесь об этом и не запрещайте сыну встречаться с Мэри Макдональд, моей матерью». С этими словами я вышла из кабинета и пошла в большой зал, так как было уже обеденное время. Все ученики были взволнованы, так как за столом преподавателей отсутствовал привычный директор и деканы, зато были представители попечительского совета. Я села за стол Слизерина рядом с Регулусом и Барти. «Ты что такого устроила у директора, что вызвали попечителей?» — ухмыльнулся Блэк. «Дала взбодриться Дамблдору и декану», — ответила я непринужденно, — «всегда не помешает смена власти». Мальчики не успели прокомментировать, так как слово взял глава совета и объявил последние новости. Сказать, что все были в шоке, ничего не сказать. Особенно возмущались гриффиндорцы, которых заткнул новый директор, пообещав их прилюдно и самолично выпороть за такое поведение. «Да, обратно вернули телесные наказания, и я считаю это правильным», — ведь на шайку мародеров по-другому никак не повлиять. Также объявили о том, что я никакая не Дюбуа, а Прюэт, якобы нашедшаяся родственница директора. На эту новость отреагировали только гриффиндорцы, обозвав меня предательницей и шпионкой. Так как кричал громче всех Джеймс Поттер, который, видимо, позабыл, что его отец в совете попечителей, то Карлус выпорол сына на глазах у всех, применив заклинание послушания на младшего члена рода. Давно пора, а то его поведение просто отвратное. С преподавателями и деканами решили разобраться через неделю, поэтому завтра мы отправляемся домой на внеплановые каникулы, вернее, те, кто может уехать. После высказывания дедушки о чистоте крови я даже ехать не хочу в Прюэт-Холл, но сначала нужно поговорить с Северусом. До вечера я просидела в выручай комнате вместе с Барти и Регулусом, которые не оставляли меня одну, пока не было Снейпа. Как только он появился, то ребята сразу же удалились, а Северус подошел ко мне и сжал меня в своих объятиях. «Ты почему мне правду не сказала о себе?» – спокойно спросил он. «А ты бы поверил?» – ехидно спросила я, на что он отрицательно качнул головой. «Вот именно, Северус. Но попав сюда, я сделала то, что бы должна была. Спасибо тебе за это», – прошептал на ухо мой жених, а затем надел мне кольцо на палец. «Завтра выйдет статья в газете о нашей помолвке. Дед уже согласовал ее с лордом Прюэттом. Быстро они», — улыбнулась я и начала ему рассказывать о том, что произошло, пока его не было. А после рассказа мы перешли к поцелуям, которые были страстными и сумасшедшими, но черту не переходили, так как знали, что закреплять брак придется на алтаре. Да, средневековье, но никуда от этого не деться. Приведя себя в порядок, мы вышли из выручай комнаты, но не ожидали увидеть около нее Эванс. «Северус, можно с тобой поговорить?» – спросила рыжая, которая обратила внимание на наши сцепленные руки. «Говори, Лили», – отозвался Снейп. «Наедине», – гнула свою линию Эванс, без лишних ушей. «Я пойду, Северус», – поцеловав его в губы на прощание, я удалилась, замечая, как скривилась рыжая мне вслед. Часть 28. Оказавшись в гостиной Гриффиндора, где уже не было народа, я накинула на себя чары невидимости, чтобы дождаться рыжую и посмотреть, в каком она будет состоянии. Спустя примерно час появилась Эванс, глаза которой были на мокром месте, и села на диван, периодически всхлипывая. Я, чтобы не узнать, что случилось. Сняв с себя чары, я оказалась около рыжей. «Лили, что произошло? Это все ты. Ты во всем виновата. На меня начали наезжать, только я не понимала, за что. Ты увела его у меня. Северус должен был быть моим». «Стоп, Эванс», в моем голосе появились презрительные нотки. «Она, значит, использовала его, как могла, а я виновата, что он просто скинул с себя розовые очки. Правда, не только, было еще и проклятие. Ты сама его сколько раз отвергала. Почему тогда раньше не заявила свои права на него? Или ты боялась, что тебя бы не понял факультет из-за отношений со слизеринцем? Сев тебе рассказал?» – неверяще спросила рыжая. «Да, Лили», и не сокращая его имя, «он этого не любит», – вздохнула я, «забудь о Северусе и обрати внимание на свое окружение, которое ты предпочла своему другу. Спокойной ночи». В своей комнате я обнаружила письмо от деда, в котором говорилось о том, что эти небольшие каникулы я могу провести в Принц-Миноре, так как с новой должностью у лорда Прюэтта очень много дел. Я была рада такому предложению, так как еще обижена на деда за его слова. Утром, собрав вещи в небольшую сумку с расширением, я вышла из башни факультета, где меня уже ждал Северус. Поцеловавшись, мы взялись за руки и пошли в сторону Хаксмида, где располагалась железнодорожная станция. Мы, конечно, могли и камином переместиться, но нам захотелось провести время наедине. Запечатав купе, чтобы никто не смог нас побеспокоить, я села к своему любимому на колени и начала его целовать. Руки Северуса постепенно спускались на мою задницу, но тут же перемещались на талию или спину. Его возбуждение я тоже ощутила и перешла от губ к шее своего жениха, который тут же проговорил: «Эви, мы такими темпами до лета не выдержим. А что у нас летом?» – томно спросила я, не отвлекаясь от шеи. «Свадьба, ты не знала?» – настороженно спросил Северус, отстранив меня от себя и заглянув мне в глаза. «Ты против, любимый?» «Я против того, что она так поздно», – сказала я, увидев ошалелый взгляд жениха. «Я хоть бы завтра за тебя вышла бы замуж, но сдавать совы с животом меня не прельщает. За что мне такое счастье?» – прошептал Северус, когда сгреб меня в охапку после моего согласия. «Просто я люблю тебя», – сказал я не жду, что ты мне скажешь эти слова прямо сейчас, так как ты со мной знаком совсем недавно, в отличие от меня, ведь я тебя знаю несколько лет. Доехали мы до вокзала Кингс-Кросса за разговорами, объятиями и поцелуями, а потом переместились к каминам в Принц-Минор, где нас встретили Октавуис и Эйлин. Мать Северуса выглядела гораздо лучше с последней нашей встречи, но была очень бледной, что говорило о скором ее уходе. В один из вечеров вынужденных каникул она решила со мной поговорить. «Спасибо тебе, девочка, начала женщина, хоть я и была под проклятием, но любила своего сына, поэтому наложила на него то родовое заклинание изменения внешности, которое спало с твоим появлением здесь и уберегло моего мальчика от рыжей соседской стервы. Если бы ты не отправилась в прошлое, то у тебя и Северуса было бы всего несколько совместных лет. Спасибо тебе еще раз, береги моего сына. Это наша последняя встреча». Этот разговор был похож на исповедь. Да, мне не удалось спасти мать жениха, но по крайней мере, Северус с ней попрощается и не будет винить ее за жизнь, проведенную в нищете. После нашего разговора Эйлин решила поговорить со своим сыном. Каникулы прошли замечательно. Лорд-принц был доволен способностями внука и тем, что скоро род пополнится в виде меня и возможных внуков. Огорчило лишь одно – плачевное состояние Эйлин. Хогвартс претерпел изменения в лице преподавателей и деканов. Деканом Слизерина и преподавателем темных искусств стал, как ни странно, Том Реддл, у которого был только один крестраж на данный момент. Но раз его приняли на эту должность, то наследник Слизерина, видимо, провел ритуал объединения души. Слизнард, Флитвик и Спраут остались на своих должностях по предметам, но деканство лишились. Когтевран теперь возглавляла профессор арифмантики и нумерологии Септима Вектор, а Пуффендуя – Аврора Синистра, которая отличалась мягкостью характера и заботой об окружающих. МакГонагалл уволили, поэтому трансфигурацию согласилась вести Вальбурга Блэк. Она же стала деканом Гриффиндора. Представляю, как Сириусу будет доставаться. Но это было еще не все. Отменили факультетские баллы, теперь были индивидуальные очки, которые можно было обменять на личную комнату, оплату дополнительных занятий, лишний поход в Хогсмид, галлеоны в конце-то концов, так как некоторые семьи не могут себе позволить собрать ребенка в школу. Теперь перед поступлением в Хогвартс всем проводилась проверка крови, чтобы наверняка знать, какие корни у ребенка, потому что не может быть столько много маглорожденных, как в последние 50 лет. Как только мы вернулись с каникул, такая проверка имела место быть для всех. Естественно, количество выходцев из обычного мира сократилось с 20 до 3 человек. Ими оказались Лили Эванс, Мэри Макдональд и какой-то парень с Пуффендуя. Остальные принадлежали потомкам сквибов известных семей, что не могло не радовать. В Хогвартсе теперь преподавали традиции и законы магического мира, чтобы такие, как Эванс, не навязывали свои идеи. Кстати, как только мы вернулись из Принц-Минора, то многие поздравили нас с помолвкой, исключением стали мародеры и рыжие. Первые были недовольны тем, что мой жених являлся наследником рода Принц, и над ним теперь не поиздеваться без последствий, а Эванс не могла поверить, что упустила такой куш, ведь Северус уже не был бедным полукровкой, а имел хоть какой-то вес в обществе. Меня это выводило из себя, поэтому однажды любимый не удержался и надавил на меня, чтобы рассказала, о чем я беспокоюсь. «Милая», — начал Северус, который первый раз так ко мне обратился, «если я ей не нужен был бедным, то с чего ты решила, что она будет нуждаться во мне богатым? Эванс нужны деньги и только. Я переживаю, любимый», — обняв жениха, я вздохнула, «вдруг она что-нибудь придумает, например, амортенцию подольет. Не беспокойся, Эви, этого не случится, так как у нас с тобой иммунитет, но это благодаря магической помолвке». Северус нежно поцеловал меня, отчего я начала таять. «Сев, как ты можешь, из ниоткуда появилась вышеобсуждаемая, ты же меня всегда любил, ты должен был сделать мне предложение, а не ей, Лили, прекрати», отрезал принц. «Это было бы возможным, если бы ты меня не отвергла на 4-м курсе, запомни, я тебе ничего не должен». Потом губы моего жениха расплылись в улыбке. «И кстати, ты уже помолвлена с Джеймсом Поттером, если я не ошибаюсь». «Как, этого не может быть?» – возмущалась рыжая. «Дамблдор заключил помолвку между вами, когда еще был директором», – спокойно сказала я. «Договор о ней нашли при обыске кабинета». Эванс не дослушала и убежала, а мы выдохнули, надеясь, что она больше не будет нас преследовать. В конце сентября умерла Эйлин, о чем нам сообщил лично лорд принц, заявившись в Хогвартс, чтобы сопроводить нас на церемонию похорон. Время до рождественских каникул пробежало быстро и спокойно, что очень радовало меня и Северуса. Мародеры притихли, видимо, Вальбурга Блэк в качестве декана и Розги пошли им на пользу. Эванс больше не досаждала нам, видимо, поняла, что ей теперь деваться некуда и придется рожать детей Поттеру, отчего и ходила как в воду опущенная. Перед тем, как отправиться на каникулы, я получила письмо от дедушки с извинениями и приглашением меня и Северуса провести каникулы в Прюэт-Холле, чтобы поговорить с моим женихом и провести время с родственниками. Кстати, лорда принца тоже пригласили погостить у моего семейства. В принципе, знакомство прошло очень даже хорошо. Дед остался доволен Северусом и потом долго передо мной извинялся за те слова, которые он сказал мне в кабинете, когда его выбрали директором. На праздник была также приглашена молодая семья Уизли, у которой было пока только двое малышей, Билл и Чарли. Молли, увидев лорда принца, сразу же залилась румянцем, чего многие не поняли, в том числе и я, ведь она сама в свое время отказалась от своего счастья. Но Актриуса это сейчас мало волновало, ведь у него не было отбоя от выпускниц Хогвартса, хоть мужчине и было уже чуть за 50, но успехом у девушек и женщин он пользовался, а вот жениться во второй раз пока не спешил. Вторую половину пятого курса мы усиленно готовились к сдаче сов, чтобы потом со спокойной душой сыграть свадьбу и заключить ученичество у мастеров рун для меня и зелий для Северуса. За этой подготовкой мы не замечали ссор Поттера и Эванс, пропустили новость о помолвке Сириуса и Марлин, которой была очень рада леди Блэк, но главное, о чем мы забыли, следствие по делу Дамблдора. Хотя это мы потом узнали из газет, где сообщалось, что его приговорили к поцелую Дементора за совершенные деяния, а МакГонагаллу к пожизненному заключению в Азкабане. Кстати, это она наложила на Эйлин то проклятие из-за того, что ревновала Альбуса к мисс Принц, которая еще в то время была студенткой. Сов мы сдали на отлично в количестве 10 штук и отправились в Принц Минор готовиться к свадьбе. Само торжество уже состоится после закрепления брака на алтаре, которое нужно для того, чтобы поддержать статус семьи. В ритуальном зале лорд Принц провел обряд, оставив нас наедине для продолжения. В этот день Северус впервые в этом времени сказал, что любит меня, хотя по его поведению это было заметно давно. Любимый решил не следовать традициям, которые предполагали, что алтарь должен получить первую кровь с помощью жестокости и боли. Нет, мой уже муж был на это не согласен, поэтому, расположившись на каменном монументе, он начал целовать и ласкать меня, отчего нас окутало свечение. Но мы решили разобраться с ним позже, так как у нас было очень важное занятие. В этот день я была самым счастливым человеком. Во-первых, я вышла замуж за любимого человека. Во-вторых, мы усовершенствовали ритуал. Оказалось, что положительные эмоции лучше подходят родовому алтарю, чем негативные, во времена первой брачной ночи, что скажется на роде впоследствии. В-третьих, во мне появилась парочка маленьких Северусов, которая отразилась на родовом гобелене спустя несколько дней после закрепления брака. В прошлой жизни я была одинокой, никому не нужной 35-летней теткой, которая трагически погибла, но которой была дана вторая жизнь. И я использовала этот шанс, стала счастливой, пусть и в такой страшной сказке, как мир Гарри Поттера.